Чего будет-то? Сказано, выборы. А нас за что? Не нас, а мы. Если мы, то почему оружие запретили брать? Точно тебе говорю, сейчас нас всех того. Не, нас не тронут. Королева сказала, чтобы без стрельбы. Напильнику расскажи. Напильник сам нарвался. Это верно. Демократические выборы великого фюрера Красных Шапок открылись ровно в полдень, после того, как приглашенные в качестве независимых наблюдателей дружинники Зеленого дома, крепкие мужики в полевой форме, выгнали весь найденный в форте народ во двор. Народ, конечно, смутился и частично запаниковал, но сделать ничего не смог, поскольку двор охранялся крепко и сбежать не получалось. Получалось лишь бояться и ждать. Затем на украшенную шариками сцену, под нее временно отдали эшафот главной семейной виселицы, поднялись члены считательного комитета. В этот момент шапки узнали о его существовании, председатель которого, уважаемый и независимый журналист Карим Томба, с приличествующей случаю радостью оповестил собравшихся, что предварительные итоги уже подведены. В подтверждение своих слов председатель считательного комитета продемонстрировал короткое видео, в котором улыбающиеся волонтеры вскрывали синий ящик, высыпали на стол и пересчитывали гору правильно оформленных бюллетеней и произнес небольшую, но проникновенную речь. Не секрет, что все мы настороженно воспринимаем то новое, прогрессивное и современное, что каждый день входит в нашу жизнь, делает ее удобнее и счастливее. Но постепенно недоверие пропадает, и вот мы уже удивляемся тому, что еще вчера обходились без этих услуг. Например, без проведения выборов по почте. Мы очень долго не знали, как это работает. Мы очень долго сомневались, за кого послать свой голос. Мы думали, что его неправильно посчитают, или кто-нибудь узнает, как именно мы проголосовали. Но на этих выборах все удивительным образом сложилось. Вы поверили в то, что система работает. Вы массово голосовали с помощью почты и не побоялись выразить свою поддержку единственному и одноглазому кувалде. Я горжусь вами! Я горжусь каждым из вас! О чем задумался? Тихо спросил Биджар у бывшего и будущего фюрера. Они скромно сидели в первом ряду, дожидаясь, когда Одноглазого позовут на сцену. Телевизионщики пока не обращали на них внимания и потому могли спокойно поговорить. «Думаю о том, что ничего не поменялось», неожиданно для самого себя ответил Кувалда. «Бабла вы наварили, на рофу мы положили, форт наполовину разнесли. А ничего к хренам собачьим не поменялось. Ради этого валили и разносили». Биджар едва заметно пожал плечами. «На тебя нападают, ты пытаешься отбиться. Тратишь бабло, валишь народ, и если везет, все остается как было. В этом смысл». «В этом?» – удивился Кувалда. «Чтобы ничего не поменялось?» «Для тебя», – уточнил Шас. «Ты всего добился, у тебя все есть. Зачем тебе что-то менять? Руководи, как умеешь, живи в свое удовольствие и жди следующей бури». Одноглазый несколько секунд смотрел на Биджара, а когда понял, что тот не шутит, достал из внутреннего кармана плоскую фляжку с виски и сделал большой глоток. И не услышал, как улыбающийся Томба довел до сведения счастливых дикарей, что победу на демократических выборах одержал великий фюрер.